Глава четвертая. «Антон! Антон, прошу тебя, Антон, ну, пожалуйста!» Голос глухо пробивался сквозь вязкую пелену сна, но я не сильно хотел вникать, что это реально кто-то зовет или мне чудится. Я просто дернул ногой, дабы на всякий случай отпихнуть незваного гостя, если таковое имеется, что маловероятно. А затем буркнул под нос пожелания, смысл которого сводился к рекомендации проваливать к черту. Затем перевернулся на другой бок и, закинув ногу на одеяло, собрался продолжить столь прекрасное занятие, как ночной отдых. Я устал, если что. Мне надо выспаться. Я хочу отключиться до утра и ни о чем не думать. Вот какое желание руководило мной в этот момент. Тем более, чисто теоретически, будить меня некому. Обычно внезапно появляться ночью любимое занятие ликвидатора. А он вряд ли придет сегодня. Только если в саду охрана Романовского снова не подстрелит какого-нибудь псионика, которых ко мне тянет, как магнитом теперь. Дело в том, что мы с полковником оба разошлись не в самом дружеском настроении. Этот мудак бросил свою фразу и стоял внизу, возле лестницы, пялясь на меня своим гадским фирменным взглядом. Его взгляд был из разряда «Ну ты, лошара, ха-ха-ха-ха-ха!» Отвечаю, без слов, молча, ликвидатор говорил именно это. И что сделал я? Ничего. Хотелось ли мне рвануть вниз, схватить Романовского за шею и трясти ее, сжимая пальцы, до тех пор, пока у него глаза на лоб не вылезут, или он не сдохнет? Конечно, да. Хотелось ли мне требовать у полковника продолжения? Хотелось ли заставить произнести имя? Тоже да. Но я не стал этого делать по одной лишь причине. Именно такой реакции ждет от меня ликвидатор. А значит, хрен я ему дам эту реакцию. Поэтому я просто спокойно, небрежно, без комментариев, пожал плечами, мол, бывает и такое, а затем преодолел последние ступени лестницы. Залетел в комнату, захлопнул дверь, и вот уже после того, как понял, что свидетелей нет, несколько раз ударил кулаком в стену. «Сука! Сука! Сука!» Естественно, костяшки пальцев в секунду оказались разбиты. Я посмотрел на них, наблюдая, как кое-где появилась кровь. Потом стянул с себя костюм, носки, трусы и отправился в ванную. Хотелось встать под душ и смыть с себя весь негатив. Испоганил мне Романовский все удовольствие от того, что мы с Нежной устроили. Хорошее настроение как рукой сняло из-за его слов. И, кстати, насколько я знаю полковника, он бы мне сейчас имя не сказал. Он бросил фразу про отца специально, назло. Но в ответ на мою издевку, что не является псиоником, я показал зубы, и он ответил тем же. На ужин не пошел по той же причине. Не хотелось видеть ни Ангелину, ни ликвидатора. Задолбала эта семейка. В башке упорно крутились слова, сказанные Сергеем Сергеевичем. Я всячески гнал их прочь, убеждал себя, что он просто соврал. Сочинил специально, потому что хотел задеть меня побольнее. Короче, я всеми силами проводил свое состояние в норму. Не получилось. Даже засыпал в итоге один хрен, размышляя, действительно ли мой отец был на балу. И еще думал, кто он такой. Чисто теоретически, получается, родителем может быть кто-то из богатеев. Хотя, с другой стороны, в императорском дворце еще и прислуга была. Может, мой отец тот самый клоун в чулках. Это, конечно, будет тот еще номер. С другой стороны, полковник мог и соврать, чисто, чтоб подгадить мне. В общем, вырубился я спустя почти час из-за всех этих мыслей. Поэтому сейчас точно открывать глаза не собирался. Наверное, это просто сон. Мне снится, будто кто-то забрался в комнату. На самом деле, со стороны подобную глупость сделать никто не мог. А домочадцы вряд ли по мне так соскучились. «Антон! Борис, твою мать!» Чья-то рука шлепнула меня прямо по щеке. Конкретно так шлепнула с громким звуком. «Эй, больно!» Я резко подорвался, принял сидячее положение и уставился сонными глазами на Ангелину. Это была она, Романовская. Девчонка стояла рядом с моей кроватью, наклонившись совсем близко. Из-за этого ее ночная сорочка топорщилась вверху, и я заметил то, что как бы замечать не надо. Черт! Внутри появилось какое-то странное чувство, похожее на смущение. «Чего тебе, психованная?» Я отвел взгляд в сторону, стараясь не пялиться на Лину. Хотя давалось мне это очень непросто. «Борис, я боюсь! Страшно, страшно, страшно!» Романовская не разговаривала, она шипела. Девчонка вообще выглядела очень странно. Лицо ее было белым настолько, что я даже в темноте мог разглядеть каждую его черточку. Волосы стояли дыбом, будто она только что драла их с собственной головы. На губах виднелись следы зубов, ее зубов. Словно Романовская долго, сильно эти губы грызла или, скорее, даже кусала. Так бывает, когда человек вынужден терпеть невыносимую боль. «Дожили! Был один псих в доме, теперь вас двое!» Я покачал головой, попутно подтягивая к себе одеяло. Волнение, замешанное на каком-то непонятном стеснении, никуда не ушло. Наоборот, оно стало сильнее. А еще я вдруг почувствовал непривычное ощущение ниже живота. Нет, я как бы знаю все про взрослые отношения. Читал, с Настей иногда обсуждали, но все в теории. А сейчас у меня возникло четкое ощущение, будто теория начинает переходить в практику. Очень не вовремя. Последняя особа на Земле, к которой я бы хотел испытывать что-то подобное, это Романовская. К тому же она сейчас своим видом откровенно пугает. А потом до меня дошел еще один нюанс. Ангелина сначала звала Антона, но потом, когда сообразила, что просыпаться я не собираюсь, Борисом. То есть ей так было необходимо меня разбудить, что она наплевала на запрет отца произносить в этом доме мое настоящее имя. «Борис!» Романовская плюхнулась на колени, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в край кровати. «Мне страшно! Во мне что-то есть, что-то постороннее, и оно...» Девчонка подалась вперед, будто собиралась поведать какую-то ужасную тайну. «Оно со мной разговаривает!»